Глава 21. Я медленно оторвался от своих дел. Развернулся на стуле и оглядел ее с ног до головы. Не как коллегу, а как интересный клинический случай. Борисова опешила. «Что?» Я проигнорировал ее вопрос. «Я вижу несколько интересных симптомов», — сказал я спокойно и очень отчетливо, чтобы слышали все хомяки. «Начнем с очевидного». Я загнул первый палец. «Мелкий тремор вытянутых пальцев, особенно левой руки, который усиливается, когда ты злишься или волнуешься. Ты наверняка списываешь это на нервы, но это не так. Второе. У тебя повышенная потливость ладоней, поэтому ты постоянно, незаметно вытираешь их о халат. Я вижу легкую, едва заметную припухлость в нижней части шеи, которую ты пытаешься скрыть воротником блузки. Пульсация сонных артерий тоже усилена». Я посмотрел ей прямо в глаза. «И третье, самое интересное. Твои глаза. Они слишком блестят, и у тебя есть легкий симптом Грефе. Белая полоска склеры над радужкой, когда ты смотришь вниз. Ты стала более раздражительной, вспыльчивой в последнее время, верно? И похудела, хотя аппетит у тебя, я заметил, отменный». В ординаторской повисла мертвая тишина. Борисова стояла бледная, как полотно, потому что каждое мое слово было чистой правдой. Она действительно стала нервной, похудела, и ее саму раздражал этот неестественный блеск в глазах. «Все это, Алина, — я завершил свой урок, — классические симптомы тиреотоксикоза. Твоя щитовидка сошла с ума и травит твой организм собственными гормонами. Если это не лечить, скоро у тебя начнутся серьезные проблемы с сердцем. Тахикардия, аритмия. Так что вот тебе мой профессиональный совет. Иди к эндокринологу и сдавай кровь на ТТГ и Т4 свободный. И только после этого можешь попробовать давать советы лекарям, которые в диагностике понимают немного больше, чем ты». Эффект был сравним со взрывом небольшой бомбы. Семен и Фролов с открытыми ртами смотрели то на меня, то на Борисову. Сама же Алина стояла в полном шоке, и ее губы беззвучно шевелились. Я нанес финальный удар. Снова повернулся к своему компьютеру, как будто ничего не произошло. «Так что прежде чем лезть с советами к другим, Алина, лучше займись собственным здоровьем», — сказал я небрежно через плечо. «И да, назначение моим пациентам больше не трогай, я этого очень не люблю». «Ну, и чё ты стоишь?» — нарушил тишину голос Шаповалова. Он с нескрываемым удовольствием наблюдал за сценой. «Видишь, тебе диагноз уже поставили. Можешь сходить к Прохорову в эндокринологию. Прямо сейчас я отпускаю». Вот это ее и добило. Она издала какой-то капризный, сдавленный вопль, топнула ногой и, развернувшись, пулей вылетела из ординаторской. «Нокаут!» — восторженно завопил Фырк у меня в голове. «Чистый нокаут! Прямо в челюсть! Двуногий! Это было великолепно! Она теперь до конца ординатуры будет тебя бояться, как огня. Предлагаю повесить ее рентгеновский снимок в рамочку у входа для острастки». Шаповалов хмыкнул, глядя на захлопнувшуюся дверь. «Ведь я еще ей месяц назад говорил, чтобы сходила и проверилась», — пробормотал он себе под нос. «Не послушала. Ну, быть может, хоть тебя послушает». Он посмотрел на меня, и в его глазах я впервые увидел не просто интерес, а настоящее неподдельное уважение. «Ладно, Разумовский, продолжай работать, и, пожалуйста, не отвлекайся на истеричек». Я коротко кивнул. Я и не собирался. Эпизод с Борисовой был не более чем необходимой хирургической процедурой. Вскрыть нарыв, вычистить гной, поставить дренаж. Неприятно, но необходимо для здоровья всего организма ординаторской. Теперь можно было вернуться к настоящему пациенту. Кабинет старшего врача смены скорой помощи был погружен в полумрак. Тяжелые жалюзи на окнах были опущены, отсекая остатки вечернего света. В воздухе висел густой запах коньяка и застарелого табачного дыма. На столе перед Федором Максимовичем Волковым стояла почти пустая бутылка дорогого коньяка и два стакана. Его напарник Григорий Сычев нервно мерил шагами небольшое пространство кабинета. Его лицо было красным, движения резкими. «Федор, так больше не пойдет!» — наконец выпалил он. «Я хочу 50%!» Волков даже не поднял головы. Он медленно, с наслаждением, налил себе еще немного коньяка. «С чего это вдруг, Гриша?» «С того, что я своей задницей рискую на каждом вызове!» Сычев остановился и ударил кулаком по столу. «С этими новыми адептами-правдолюбами! С этими пациентами, которые норовят в гильдию накатать жалобу! А ты сидишь тут в тепле и безопасности!» «Гриша, не горячись!» Волков лениво откинулся в своем кресле. Кресло скрипнуло, как будто тоже устало от этого разговора. «Ты же прекрасно знаешь весь расклад. Он не менялся уже 3 года». «Вот именно 3 года, а риски растут!» «Риски учтены в твоей доле», — спокойно ответил Волков. «Или ты забыл, куда уходят деньги?» 10% Панкратову. Без его подписи на актах списания нас бы с тобой давно накрыли». Сычев скривился, как от зубной боли. «Панкратов! Он только бумажки подписывает!» «Еще 10 Абрахмановой, заведующей складом», — продолжал Волков, игнорируя его выпад. «Без нее у нас бы не было излишков товара для обмена. Она наша кормилица». «Заведующая складом!» — фыркнул Сычев. «Тоже мне риск! Сидит в своем теплом кабинетике и в потолок плюет!» 5% Сергеичу, водителю». Волков загнул очередной палец. «Ну, хоть с водителем повезло!» — пробурчал Сычев. «Молчит, как рыба!» Волков сделал глоток и посмотрел на своего напарника. «Ну и не забывай про Галину из лаборатории». Сычев остановился. «Не понял, мы еще и лаборантке платим». «А ты как думал?» Волков усмехнулся. «Она корректирует анализы, когда это нужно. Без нее у начальства бы давным-давно возникли вопросы. А почему это у тяжелых пациентов, на которых мы списываем дорогие лекарства, такие подозрительно хорошие показатели? Она наша страховка». «И сколько ей?» — обреченно спросил Сычев. 3%. И еще 2 Михалычу из морга». Сычев чуть не поперхнулся. «Морга? Какого черта?» «А замолчание, Гриша, замолчание», — терпеливо объяснил Волков. «Иногда тела приходят с несоответствиями. Михалыч делает так, чтобы эти несоответствия никто не заметил. Он очень ценный кадр». Сычев тяжело опустился на стул напротив и залпом выпил свой коньяк. Он молчал несколько минут, потом сказал: «Знаешь, что бесит больше всего? Напарники». «Опять?» — Волков вздохнул. «Этот, новый, он такой же правильный, как Разумовский был», — пожаловался Сычев. «Все проверяет, все записывает, в глаза заглядывает. Да я с ним как на иголках сижу». «Да потерпи ты, потерпи. Через месячишко переведем его в другое отделение. Ну и поставим к тебе кого-нибудь попроще». «Ай, легко тебе говорить». Сычев снова налил себе. «С тех пор, как пришлось от Кольки избавиться, одни проблемы. Хоть сам на вызовы езди». «Гриша, не драматизируй. Колька сам был виноват. Начал слишком много болтать». При упоминании Кольки лицо Волкова на мгновение стало жестким. «Знаешь, Федор, я иногда так думаю, что, может быть, завязать со всем этим?» Сычев поморщился. Он снова выпил и посмотрел на Волкова мутными глазами. «Гриша, мы же людям помогаем!» Волков посмотрел на него с отеческой снисходительностью. «Да!» — усмехнулся тот. «Ну ты вспомни Лихачевых!» Голос Волкова стал мягким, вкрадчивым. «Их бабуля бы умерла без кардигена. Больница бы им его никогда не дала. А мы? Мы дали им шанс. Мы спасли пожилого человека. За треть цены от рыночной!» — пробормотал Сычев. «И что?» Волков подался вперед. «Они счастливы. Разве это не благое дело? Система их бросила, а вот мы нет. Мы делаем жизненно важные лекарства доступными для хороших, простых людей». «Когда ты так говоришь...» — Сычев медленно кивнул. «А я говорю правду, Гриша. Мы санитары этой прогнившей системы». Сычев задумчиво повертел в руках стакан. «А то что, мы сами при этом немножко зарабатываем?» Волков откинулся на спинку кресла и улыбнулся своей самой обаятельной улыбкой. «А это, мой друг, приятный бонус за все наши старания и риски», — с удовольствием сказал он. Сычев тоже улыбнулся. Его сомнения, подогретые коньяком и философией Волкова, улетучились. «Знаешь что, а к черту 50%! Но надбавку я все равно жду». «Ну вот, закроем мы сделку с Мироновыми, и получишь хорошую премию», — пообещал Волков. «Мироновы», — оживился Сычев. «Это которые с девочкой-диабетиком?» «Ну да, они самые. Инсулин нового поколения. Ты же знаешь официальную цену курса. Неподъемные деньги для них». Сычев присвистнул. «И сколько они готовы платить нам?» 30. Волков подмигнул. «Неплохо, да?» Он поднял свой стакан. Сычев, повеселев, тоже поднял свой. «Ну, за благие дела!» «За доступную медицину». Стаканы со стуком чокнулись. В полумраке кабинета два лекаря, два санитара системы праздновали свою очередную победу над несправедливостью этого мира и свою маленькую, честно заработанную прибыль. В коридоре было тихо. Похоже, новость о публичной диагностике разлетелась по отделению со скоростью света. Даже Фролов, который до этого смотрел на меня как на личного врага, теперь старательно отводил глаза. Семен же, наоборот, проводил меня взглядом полным щенячьего восторга. Кажется, я не просто приобрел союзника, я приобрел фаната. Это было и лестно, и немного обременительно. «Ну и чего, двуногий?» Фырк, который все это время тихо сидел у меня на плече, наконец-то подал голос. «Показал хомякам, кто в доме хозяин. Ну, теперь будут ходить на цирлах и просить тебя по утрам свежие орешки». «Слушай, я пришел сюда не для того, чтобы выигрывать конкурс популярности». «Фырк», — мысленно ответил я, направляясь в сторону неврологии. «Я здесь для того, чтобы лечить людей». «Ой, скукота!» — фыркнул он. «Но признай, это было эффектно». «Спорить не стану, да, эффектно. Но сейчас меня волновало совершенно иное. Результаты анализов Шевченко поставили меня в тупик. Аутоиммунная теория, такая красивая и логичная, рассыпалась в прах. А сия означала только одно, что я снова у начальной точки. У постели больного, у которого не было диагноза, но было стремительно утекающее время. Нужно было снова с ним поговорить». Не как лекарь с пациентом, а как человек с человеком. Иногда самый важный симптом скрывается не в анализах крови, а в рассказе о том, как человек живет, в его привычках, в его радостях, в его печалях. в той самой мелочи, на которую никто не обращает никакого внимания. Я вошел в палату, Сергей Петрович сидел в кресле у окна. Он выглядел еще более уставшим, чем вчера. Рядом на столике стоял нетронутый обед. — Ох, снова вы, Илья. Он слабо улыбнулся. — Пришли с хорошими новостями? — Я просто пришел, просто с новостями, Сергей Петрович, — ответил я, присаживаясь на стул напротив. — Ваши анализы из Владимира пришли. Они исключили целый ряд серьезных заболеваний, и это уже хорошо. Это была стандартная врачебная уловка. Когда не можешь сказать ничего хорошего, скажи, что нет ничего совсем уж плохого. — Исключили. Он горько усмехнулся. — Знаете, я уже чувствую себя ребусом, из которого вы по очереди вычеркиваете неправильные буквы. А вот правильного слова пока все еще нет. — Ну, значит, будем искать далее. — ответствовал я твердо. — Расскажите мне немного о себе, а? Не о болезни, а о жизни. Какой она была до того, как все это началось? Он посмотрел на меня с удивлением. Обычно лекари спрашивали про симптомы, про боли, про то, что и когда он ел. А вот про жизнь его еще никто не спрашивал. «Жизнь...» Он надолго задумался, глядя в окно. «Обычная жизнь пенсионера. Интеллигента на пенсии, как я люблю шутить. Я ведь всю жизнь преподавал историю. Книги, архивы, студенты. Говорил он медленно, с паузами. Но в его голосе появилась теплая нотка. Он рассказывал про свои увлечения, про то, как любил играть в шахматы с соседом, старым отставным военным, про то, как каждое утро, пока были силы, гулял в парке и кормил белок. А еще у меня кошка, Мурка. Он улыбнулся. «Черная и очень-очень добрая. Сейчас у дочери живет, пока я тут отдыхаю. Очень по ней скучаю. Ну, и аквариум, конечно же. Моя тихая радость. Маленькие молчаливые друзья». «Кошка и рыбки в одном доме?» — усмехнулся я. «Она не пытается их поймать?» «Ой, что вы!» Он даже немного оживился. Мурка к аквариуму даже не подходит. Она его боится, кажется. А рыбки, они успокаивают. Смотришь на них, и все проблемы уходят. Я внимательно слушал, запоминая каждую деталь. Шахматы, прогулки, кошка, рыбки. Пока это были просто штрихи к портрету, элементы общей картинки. Они рассказывали мне о человеке, но пока не говорили ничего о его болезни. Мой мозг складывал их в отдельную папку с пометкой «Общая информация», продолжая основной поиск в направлении системных катастроф, ядов, генетических сбоев, скрытых опухолей. Хобби пациента, каким бы милым оно ни было, пока не вписывалось в медицинскую картину. Я вернул разговор в профессиональное русло. «Сергей Петрович, вы говорили, что всю жизнь преподавали историю», — начал я, присаживаясь на стул. «А вот ваша работа была только в аудиториях и архивах, или, быть может, были какие-то специфические условия? Там экспедиция, работа со старыми артефактами, ну, которые могли быть обработаны чем-то необычным?» Он слабо улыбнулся. «Нет-нет. Что вы, Илья. Все было очень прозаично. Книжная пыль — вот и вся экзотика. Я был сугубо кабинетным ученым». «А, понятно, понятно. А за границу вы ездили? Ну, в какие-нибудь там экзотические страны?» «Я всю жизнь прожил в Муроме. И далее я Владимира не выезжал». Я задавал вопросы еще минут 20 о диете, о воде, которую он пил, о старых травмах. Все было чисто, ни одной зацепки. Ничего, что могло бы навести на мысль. Я видел, что он устал, говорить ему было уже тяжело. «Ладно, ладно, на сегодня уже хватит. Я встал. Вам нужно отдохнуть». «Илья, Он посмотрел на меня с отчаянием и надеждой. «Вы ведь не сдадитесь». «Я не умею сдаваться, Сергей Петрович», — ответил я так уверенно. «Ну, насколько смог. Мы обязательно найдем причину, обещаю». Из палаты я вышел с тяжелым сердцем. Я обещал, но у меня ничего не было. Пустота, белая стена. Вернулся в ординаторскую, в голове полный штиль, тупик. Хорошо. Если прямой штурм, диагностика, не дал результатов, пора переходить к плану «Б», к терапевтической диагностике. Нужно назначить лечение для наиболее вероятной, пусть и неподтвержденной причины, и посмотреть на ответ организма. Это тоже своего рода тест. Самый рискованный, но и самый показательный. Я снова открыл историю болезни Шевченко, и если отбросить все «но», клиника все равно больше всего походила на какой-то атипичный, скрытый системный воспалительный процесс. А значит, нужно было ударить по нему из самого мощного оружия, которое только было в арсенале лекарей. Я быстренько набросал лист назначений. Высокодозная пульс-терапия магическими кортикостероидами – это был мощный удар по иммунной системе. Если в организме Шевченко действительно прятался какой-то велотекущий, невидимый для анализов враг, этот удар либо оглушит его, и мы увидим улучшение, либо не произойдет ничего. И тогда мы сможем с уверенностью вычеркнуть еще одну огромную группу заболеваний. Одновременно с этим нужно было запустить последнюю, самую отчаянную проверку. Я снова отправился в палату к Шевченко. «Сергей Петрович, я прошу прощения, что беспокою снова. Нужен еще один последний анализ». Он только устало кивнул. Я взял у него кровь. На сей раз на расширенный токсикологический скрининг. Тяжелые металлы, фосфоорганические соединения, редкие яды. Это было похоже на стрельбу из пушки по воробьям. Но я обязан был исключить все. Отправив пробирки в лабораторию и передав лист назначений на пост, я вернулся на свое место. Ну вот и все. Я сделал все, что только смог. Запустил два процесса одновременно. Теперь оставалось только ждать. И это было хуже всего. «Ну че, двуногий?» Фырк осторожно уселся мне на плечо. В его голосе не было обычной язвительности, только сочувствия. «Закинул удочки». «Все», — ответил я, уставившись в стену. «Теперь это как искать черную кошку в темной комнате». «Особенно, когда ее там нет», — закончил он за меня мою мысль. «Слушай, а может, он и правда того? Просто старый, а? И все ломается само по себе». «Фырк, дружище, так не бывает». Я покачал головой. «У всего есть своя причина. У каждой болезни есть имя. И я должен найти эту причину». Я снова открыл историю болезни Шевченко. Нужно было перечитать все еще раз. 10-й, 20-й, 100-й. Неважно. Пока какая-нибудь незначительная деталюшка не бросится в глаза. Потому что время играло против меня. А мужчина в палате у окна медленно угасал. И я для него был единственным шансом. Светлана Козлова, или просто Светочка, как ее звали все в отделении, с удовольствием посмотрела на часы. 6 вечера. Еще 2 часа, и можно домой. Дома ее ждал песик, недосмотренная серия любимого сериала и большая чашка чаю с мятой. Идеальный вечер. Отделение неврологии жило своей тихой, размеренной жизнью. Приглушенный свет, негромкие разговоры у сестринского поста, мерное попискивание мониторов. Светочка закончила вечерний обход, проверила капельницы, сделала записи в журналах. Все было спокойно. Слишком спокойно. И в этот момент тишину разорвал пронзительный, режущий слух писк. Сигнал тревоги. Палата 312, Шевченко. Сердце у Светочки ухнуло куда-то в пятки. Она, не думая, сорвалась с места. Распахнула дверь палаты. «Сергей Петрович, что с вами?» Картина была страшной. Старик сидел в своем кресле, его тело обмякло, лицо стремительно синело, он хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. В его широко раскрытых глазах стоял животный ужас. «Лекаря! Срочно лекаря сюда!» — заорала Светочка в коридор, не оборачиваясь. «Надя, кислород, быстро!» Она подскочила к пациенту, пытаясь расстегнуть воротник его пижамы, но ее руки не слушались. Через несколько секунд в палату вбежала ее напарница, Надя, с кислородным баллоном, а следом за ней, на ходу застегивая халат, ворвался заведующий Аркадий Львович Сердюков. «Что происходит?» Его обычная лощеная вежливость слетела, как позолота. «Две минуты назад все было нормально», — выпалила Светочка, прилаживая маску к лицу Шевченко. «Я только заглядывала, а потом вдруг...» Сердюков бросился к пациенту, схватил его за запястье, пытаясь нащупать пульс. «Острая дыхательная недостаточность!» — рявкнул он. «Пульс нитевидный! Готовьте к переводу в реанимацию! Немедля!» Светочка никогда не видела Аркадия Львовича таким растерянным. Его руки слегка дрожали. Он, один из лучших неврологов, был в полном тупике. Началась суматоха. Шевченко переложили на каталку. Светочка бежала рядом, сжимая в руках кислородный баллон и следя, чтобы маска не сползла. Надя толкала каталку так быстро, как только могла. «Реанимация готова принять!» — крикнула она, сворачивая в главный коридор. И тут из-за угла, словно выросший из-под земли, появился он, адепт Разумовский. Он шел, видимо, к себе, в ординаторскую, но, увидев их процессию, замер. «Что случилось?» Его голос был абсолютно спокойным, контрастируя с общей паникой. «Острая дыхательная недостаточность!» — выкрикнул Сердюков. «Непонятной этиологии!» Светочка увидела, как взгляд Разумовского на мгновение сфокусировался на синюшном лице Шевченко, и в следующую секунду он уже бежал рядом с ними. В реанимации их уже ждали. Пациента переложили на стол, облепили датчиками, мониторы тут же завопили, показывая ужасающие цифры. И тут Светочка увидела то, что потом еще долго не смогла забыть. В центре этого хаоса, где опытный мастер-целитель Сердюков метался, отдавая противоречивые приказы, адепт Разумовский был как скала посреди шторма. Его движения были невероятно четкими, быстрыми, без единой капли суеты. «Интубация!» — его голос прозвучал, как удар хлыста. «Светлана, готовьте адреналин! Надя, ларингоскоп!» Все инстинктивно подчинились ему. Сердюков на мгновение замер, но потом тоже кивнул, уступая командование. Разумовский взял трубку, его руки на мгновение вспыхнули мягким голубоватым светом. Искра. Светочка видела ее много раз, но никогда такой мощной, такой контролируемой. Он работал. Сердюков пытался помочь, но скорее мешал. Разумовский же, казалось, видел все и сразу. Он командовал, делал, проверял. Говорили, что он всего лишь адепт, но вот сейчас, в свете операционных ламп... «Давление стабилизируется, сатурация растет!» — сосредоточенно проговорил он, глядя на монитор. Сердюков, тяжело дыша, вытер пот со лба. «Есть. Дышит. Показатели в норме, господин лекарь», — выдохнула Светочка, не веря своим глазам. На несколько секунд в реанимации повисла абсолютная тишина. Все просто стояли и смотрели на медленно поднимающуюся и опускающуюся грудь старика. Все выдохнули. Сердюков устало оперся о стол. «Ну, и что это такое было?» Он посмотрел на Разумовского. «Ты хоть понимаешь, что с ним?» Светочка тоже посмотрела на молодого адепта. И увидела то, чего не ожидал никто. Его челюсти были плотно сжаты. В глазах горела холодная яростная злость. Но он злился не на них. Он злился на себя. «Нет». Тихо, но очень жестко ответил он. «Пока нет». Конец второй книги. Читал Сибиряк.